всего добытого в бою и миром у жизни. Успокоившись, князь огляделся. Отдать ему честь пришли все друзья и побежденные враги, долго пытавшиеся свалить или хотя бы опорочить Созидателя побед новой империи. В час своего торжества он в силах позволить то, чего никогда и никто не мог сделать из российских вельмож. Он может простить врагов. Никого после восшествия Катрин на престол не сокрушил, не раздавил, не прогнал даже, а уж ему бы не отказали. Одного князя Репнина сдвинул с кресла первенствующего военной коллегии, так и то возмещение произвел в следующий чин фельдмаршалы. За великодушие его еще более ненавидят. «Да, сие верно, от гордыни он сделал, ну и что?» Поймите в виду, господа родовитые, что другого подателя благ нет в империи российской. Лишь пирожник Алексашка Меньшиков будет разрезать на доли пирог государственной власти и государевой казны. Так тому быть. Ведомо, о чем вы шепчетесь в спаленках с сыновьями да племяшами. Напрасно надеетесь, что Меньшиков не ведает. Все докладывают ваши друзья да слуги. Злобен я, высокомерен, чужой мысли не терплю. Узурпатор, выскочка, новый Годунов. Руки у меня по локоть в крови, крепкие, волосатые мои руки. Что ж, верно, в крови. Только пусть тот из вас меня корит, кто сам без греха. Много, Господи, крови на совести. Так ведь не для себя палачествовал, для государства российского, для машины Петровой. Самолично отрубал головы стрельцам. Так ведь врагам же, и попадись в их руки. Что было с теми, кто им в руки попадал? Я, господа, собственными детскими глазками навидался. 10 лет спал с криками «Не дай Бог вам то видеть!» Еще на совести царевич Алексей Петрович, барон Шафиров, да Кикин и, пожалуй, Васька Долгорукий. Так ведь и они бы меня с потрохами сожрали, войди в ту пору их вверх. Зато нынешние враги не опасны. Не могут отвратить от меня милость Катрин, а коли так, пусть живут. Пусть служат умными головами, опытной и цепкой смекалкой администраторов, лукавой обходительностью дипломатов. Пусть служат нашей с Петром Алексеевичем недостроенной великой храмине. Мимо в полонезе прошел седоусый ускалицый поляк. Новоиспеченный российский фельдмаршал из старых врагов светлейшего, из польских магнатов, граф Ян Сапега. Потом с Софьюшкой Скавронской, черноокой и Катиной племянницей, проскакал Сапегин сынок Петруша, обрученный будущий зятек Меньшикова. Эх, кабы невысокая, как говорится, политика, не отдал бы за тебя, Петро, старшую. И всем пригож молодец, лицом светел, белокур, строен, голубоглаз, плечист, не глуп, да и дочки Люпы уже в чинах, да в каких, староста литовский, и богат, нет вельмож богаче Сапег в Речи Посполитой, и родовит. Остерман сказывал, что чуть не 2 с гаком века назад, еще при Иоанне III, приезжал один из Сапег королевским послом в Москву. А не лежит к нему душа. И не бесшабашность, не опрометчивость ляжская, чего он побаивался вначале, напротив. Больно искателен молодой человек. Дакольщик, как называл таких покойный герр Питер. Не по возрасту много в нем заморской лести, почтительного угодничества к будущему батюшке.